Глава 28. Полина. Достигла ли я хоть чего-то? Все эти игры с разумом, подсознанием и памятью, наши бесконечные разговоры, места, где он был, жесты и касания, что он так хорошо знал, слова, которые он должен был вспомнить, и поездка за камнем, как вишенка на торте. Нам представилась идеальная возможность остаться вдвоем, и теперь я чувствую, что да, у меня все получилось. Моя мягкая психологическая сила пробила стену беспамятства, Илья сам сделал первый шаг. Вопрос, что он задал в лифте, было ли что-то между нами, родился в его сознании самостоятельно. Илья пришел к этой мысли. А это может означать только одно – это воспоминание. Мы должны закончить наш разговор. Спустя несколько часов я освобождаюсь от срочных дел и иду в приемную к Илье, чтобы свести все концы и ответить на его вопросы. Нет у меня больше сил тянуть и щадить его психику. Скоро уже и моя не выдержит. Пришло время ему рассказать, что у нас не просто что-то было. Мы были максимально близки. Мы провели вместе около 3 месяцев. У нас будет ребенок. И Илья сделал мне предложение. Сам. Вот мое доказательство. Кольцо на пальце. Я рискую его здоровьем, но чувствую, что на этих горячих воспоминаниях проще всего продвинуться дальше. Быть может, это будет больно. Но раз стена не продавливается мягко, нужно ее пробить. «Анфиса?» — зову в приемной Воронова, где дверь прикрыта, но секретарши на месте нет. Заглядываю в маленькую подсобку, где она может варить кофе, и там пусто. Зато в самом кабинете Ильи дверь не закрыта. Что ж, войду так. Именно за этим я и пришла. Сжимаю телефон в руке, который взяла с собой на случай срочных звонков. Но внутри кабинета меня ждет сюрприз. Ильи нет, но перед его большим столом стоит, согнувшись, Анфиса и перебирает какие-то коробочки. «Анфиса, привет! А где Илья Андреевич?» Секретарша оборачивается, вид у нее взволнованный, в руках одна из коробочек, и я могу разглядеть, что это какие-то таблетки. «Что-то случилось?» Сердце в моей груди сразу ускоряется, беспокойство колет под ребра. «Прикрой дверь, Полин!» Анфиса устало убирает завитые каштановые волосы от лица. Я закрываю дверь и иду к ней. «Нет его, домой отправили. Хотя по мне так лучше бы скорую вызвали». «Что с Ильей?» Она откладывает коробочку. «Вернулся, бледный как смерть. Сказал никого не пускать и заперся. Ну, я подумала, мало ли, разозлился, бывает такое». Особенно после аварии он стал более вспыльчивый. «А скорая зачем?» Я тут же вспоминаю, что он жаловался на головную боль. «Все настолько серьезно?» Я подождала, постучалась, никакого ответа. Позвонила ему, тоже тишина. Пришлось вызвать от начальника охраны, и мы вскрыли дверь. Замок-то электронный, а Илья Андреевич его замкнул даже от меня. Мы входим, а Воронов на диване. Лежит и не двигается. Я так испугалась. Я его зову, трясу, а он не просыпается. Анфиса накрывает ладонями щеки, и я даже, наверное, могу ее понять, но у меня самой пол уходит из-под ног, перед глазами темные пятна. Это что? Это все из-за меня? Это из-за поцелуя, разговора и ответа «да»? Это я, что ли, с ним это сделала? «Полина!» — слышу голос сквозь шум в ушах, когда приваливаюсь к столу. «Полиночка, ты что?» «Что же я делаю? Беременной такие вещи рассказываю?» Что-то бормочет, а я пытаюсь проморгаться. «Анфиса, он в порядке или нет?» — прикрикиваю на нее. Она вздрагивает и приходит в себя. «Мы его разбудили. Он проснулся. Уже хотели скорую вызвать. А Воронов сел и говорит, что все хорошо. Просто спал, потому что голова болела. А какое может быть хорошо, если лежал, как мертвый?» Мы его домой отправили. Водителю сказали, чтобы следил за ним. А дома уже и света. Я потираю лицо ладонью. Кажется, я поседею раньше, чем рожу. «Ты не переживай так, Полиночка. Тебе же нельзя волноваться», — не унимается Анфиса. «Может, присядешь? Водички принести? С Ильей Андреевичем все хорошо будет. Я Свете позвонила. Она присмотрит и к врачу его отправит». «К врачу — это хорошо». Поднимаю на нее взгляд. Меня за минуту будто выпотрошили. «А это все его?» Киваю в сторону стола, где целая коллекция коробочек и все пластинки с таблетками вынуты. «Да, Света попросила пересчитать все его лекарства, чтобы понять, сколько и чего он выпил. А вдруг бы передознулся каким? Это же кошмар. Кошмар — не то слово. Я оглядываю коробки, и на них незнакомые и сложные названия. Я не медик, и очень жаль. Вдруг реально что-то сверхвредное выпил бы. Наконец, меня посещает здравая мысль. А ведь Глеб знает, что это и зачем Илья пьет. Мне срочно нужен Глеб. Я разворачиваюсь к столу. Как много. А я думала, с Ильей уже все хорошо. Потому и хорошо, кивает на таблетки. Света сказала, что они его стабилизируют. Но что-то все равно сегодня сорвался, размышляет вслух. А меня коробит от имени этой стервы. Слишком хорошо ее помню. А вот о причине срыва, кажется, я знаю лучше всех. «Анфиса!» — слышно из приемной. И это Игорь. «Ой, я сейчас. Игорь Валерьевич документы занес». Почти убегает, резко оборачиваясь. «Только ты никому про это не рассказывай. Вообще молчок о том, что здесь видела. Не подставляй меня и Илью Андреевича». «Я могила». Застегиваю воображаемую молнию на губах. Анфиса спешно уходит, и я слышу их с Игорем голоса. Тут же хватаюсь за телефон и начинаю фотографировать упаковки лекарств, разложенные на столе. «Стабилизируют, значит. Теперь мне стопроцентно нужен Глеб и его медицинские мозги, чтобы разобраться, чем таким пичкают Илью. А вдруг память к нему не вернулась как раз из-за неправильного лечения?» Наделав фотографий, спешу из кабинета, но в приемной все еще торчит Толкунов. «Полина, солнце, ты как раз мне и нужна!» — сразу расцветает он. «Знаю я, для чего я ему нужна. Опять начнутся песни про то, как я ему нравлюсь, и приглашения на ужины, в театры, прогулки. Хуже банного листа. Я и так у него на коротком поводке из-за авторских прав на дизайн. И пока мой знакомый юрист не ответил на мое письмо с вопросом, как мне выцарапать свои права, послать я его напрямую тоже не могу. «Ой, Игорь, мне позвонили, не могу, спешу, убегаю, потом!» Вылетаю из приемной почти бегом. «Осторожней!» — слышится от него вслед. А я прямиком в свой кабинет, руки трясутся от волнения, телефон скользит во влажной ладони. Плюхаюсь в свое эргономичное кресло с поддержкой поясницы, и только сейчас ощущаю всю тяжесть своего тела. Да, уже не грациозная лань. Чувствую, как в ответ на мои мысли малыш внутри шевелится. «Спасибо, маленький, я тоже тебя люблю. Но нам надо спасти папочку, а то вдруг его неправильно лечат, и он нас не вспомнит». С пульта на столе блокирую дверь в свой кабинет, чтобы никто не вломился. Есть у меня такие сотрудники, которые ходят как к себе домой без стука. Набираю Глеба, испытывая укол совести, что давно не звонила Руслану. «Все позже». «Да», — звучит отстраненно. Горин точно не посмотрел, кто звонит. «Глеб, привет, это Полина. Я не вовремя?» «Он же врач, может быть, на дежурстве, а тут я». «Привет, Кнопка. Нет, все хорошо», — меняется интонация его голоса. «Только вырвался на перерыв, обед себе грею». «Как дела? Ты в порядке?» Логичный вопрос. Просто так я ему не часто звоню. «У меня все нормально. У малыша тоже. Шевелится уже». Глажу живот, где кто-то тоже нервничает, не иначе. «Мне нужна твоя помощь, как врача». «Как врача? Я тебя слушаю. У тебя проблемы или...» «Нет, не у меня. Помнишь, я тебе говорила, что к Илье не вернулась память. И мы еще обсуждали мягкие методы из психологии по ее стимулированию без нанесения новых травм». «Да, не получилось?» «Наоборот, получилось. Он явно начал на них реагировать. Тактильные и пространственные методы. Я ему напомнила один наш эпизод. Вспышкой перед моим сознанием появляется наш почти поцелуй. И другой, прошлый, когда мы оставались в этой темной комнате и целовались с пожирающей нас страстью. Он меня почти поцеловал, сам, а потом спросил, не было ли у нас отношений». «Супер! Особенно, если сам дошел. Прогресс, я уже почти потерял надежду». «Есть большое «но». Этот почти поцелуй вызвал у него жуткую мигрень, страшный какой-то приступ, и это случилось не в первый раз. Может такое быть, что это связано с воспоминаниями?» Глеб задумывается ненадолго. «При посттравматической амнезии такое возможно», — размышляет вслух. «Если он испытал сильную эмоцию, связанную с забытым воспоминанием, это может вызвать не только мигрень, но и вегетативную реакцию. Мозг как бы борется, Сохранить новую версию реальности или пустить обратно старую? Это нормальная реакция для его состояния. Почему борется, а не просто вспоминает? Не могу подавить возмущение, сомнения меня не отпускают. А если... Это не просто эмоция, а что-то, вызванное лекарствами. Я видела, что он сейчас принимает очень много таблеток. Ты знаешь, какие именно? Я видела коробки у него в кабинете. Флупен... чего-то там. Сейчас отправлю тебе фото. Скидываю снимки через мессенджер. Глеб молчит минуту. Странно. Большинство препаратов вполне допустимые, обезболивающие, наотропы, но парочка меня смущает. Какие? Один из них – антипсихотик легкого действия. Его иногда назначают при тревожных расстройствах, – мрачнеет голос Глеба. Вполне рабочий, но у него есть побочка. Снижение эмоционального фона, апатия, притупление ассоциативной памяти. А второй еще хуже. Его используют при агрессии или навязчивых состояниях. Он сильнее давит эмоции и подавляет возбуждение в лимбической системе. Значит, это... мешает ему вспомнить? Мой голос затихает сам собой. Это может мешать не только вспомнить, но и чувствовать. Даже если Илья что-то вспомнит, эти препараты сделают его равнодушным. Как будто он посмотрит кино с собой в главной роли. Без звука, без эмоций. Но он был очень эмоциональным сегодня. Я буквально ощущала это. А потом у него дико разболелась голова. Возможно, он пропустил прием. Оттого и пробились какие-то воспоминания, и реакция вышла такой яркой и болезненной. Но ведь у Ильи амнезия, потеря памяти, ни агрессия, ни психоз. Разве такие препараты вообще уместны при его диагнозе? Это скорее для контроля поведения, подавления тревожности, агрессии, эмоциональных всплесков. Но он не агрессивный, не опасный. Зачем тогда ему это? Может, его врач считает, что Илья нестабилен? Глеб вздыхает. «Есть врачи, Полин, которые вместо работы с травмой просто подавляют все, что может эту травму обострить. Или он просто хочет, чтобы Илья ничего не вспомнил?» Откидываюсь на спинку кресла и смотрю в одну точку перед собой. Эти новости повергают меня в шок. «Если это так, тогда это не лечение». Я слышу напряжение в голосе Глеба. «Это стирание».